Глава 10. Камилла. Масштаб катастрофы, которую сама же и спровоцировала, я поняла лишь вечером. Вернувшись в свою маленькую квартирку, конурку, наскоро перекусила и, налив большую кружку горячего чая, устроилась ноутбуком в единственное кресло. Укуталась в плед и, открыв секретную вкладку, пробежалась охреневшим взглядом по простыне сообщений, накопившихся в особом чате, созданном сотрудницами нашей компании. Таких чатов у нас было несколько, и я состояла почти во всех, причем сразу с двух профилей. На этом настоял босс, обосновав тем, что помощница руководителя должна быть в курсе всего, даже сплетен. Нет, особенно сплетен. Поначалу я фыркала, а потом втянулась. С личного номера я находилась в чатах под своим настоящим именем, но пригласили меня не во все чаты. С чего бы это? А с другого номера, которым в обычной жизни уже давно почти не пользовалась, я пролезла везде, как Нюта. Вопросом, кто такая-то Нюта, никто из коллег не заморачивался. Зато я тихонько читала новости, они же сплетни, в том числе о себе и боссе. Иногда скромненько вклинилась в обсуждение, провоцируя коллег развить интересную тему, а потом старалась не лезть. Знали бы вы, как сложно сдержать порыв, послать всех в пешее эротическое, когда начинают обсуждать твою персону с неприглядной стороны. К счастью, это случалось редко. До сегодняшнего дня. С чего бы это? Верно? Появление нового босса всколыхнуло тихое болотце чатов, чаще всего обсуждающих рецепты, диеты и обменивающихся контактами маникюр, стилистов, массажистов и... Твою же мать! Ирка! Убью! Цветик! А вы видели? Видели? Камилла сегодня на марафетчиное приперлась. Ириска. А чего удивляться-то? Перед новым боссом хвостом крутит. Фуксия. А у нас новый босс. И чё, красавчик? Ириска. Эй, тпру, стопэ, девочки, объект занят. Ирка поспешила заявить свои права на обсуждаемый объект, но почти сразу же подлила масло в огонь, скинув в чат несколько фоток Марка, нащелканных, видимо, в процессе ее похода на подписать документы. Не особо удачные ракурсы, однако, воспламенили девиц, жаждущих найти своего принца или поменять старого ухажера на нового. Анжело. Занят? Тобой, что ли? Губу закатай, мымра белобрысая. Фуксия. Ой, девочки, какой он! Я аж потекла. Цветик. Сиськи подбери, корова целлюлитная. Твою же мать! Это еще не все онлайн. Ща как набежит стадо элитных и залетных, и, похоже, Марка ждет полный звездец. Пока соображала, как усмирить виртуальную бойню целлюлита, силикона и гиалурона, сообщения, разбавленные гневными смайлами, картинками, куриных жо, стали мелькать с пугающей скоростью. Требовалось срочно переключить внимание коллег на... да хотя бы на меня же. Нюта. Чего деретесь? Вдруг он уже с Камилой мутит? Ириска. Нют, а тебе спать не пора? Причем здесь Камилла? Она не в его вкусе. Проверено. Нюта. А почему бы и нет? Тем более она ближе к боссу и вполне симпатичная. Ириска. То? Камилла? Ха-ха, не смеши. Эта клуша ему не подходит. К тому же ее скоро уволят. Фуксия. А подробности? Место, значит, вакантно? Чур я на замену. Ириска. Фуся, сгинь, я первая. У нас уже контакт налажен. Фуксия. Смотри, не закоротись, баллонка крашеная. Ириска. Но-но, вообще-то это мой натуральный цвет волос. Анжело. Перекись тебе в мозг. С каких пор обесцвечивание с раннего пубертата является натуральным? Алевтина Федоровна. Девочки, что делим? Ириска. Не что, а кого? Алевтина, свали, не твоя тема. Алевтина Федоровна. Ирка, сука, ты вообще фонарела? Забыла, кто тебе ЗП начисляет? Так я напомню. Ириска. Ой, чайник вскипел. Девочки, я убежала, но вопрос решен. Руки прочь от моего Марка. Ирка благополучно заткнулась, но из чата не пропала. Оставшиеся барышни продолжили делить шкуру еще никем не завоеванного Марка, который в данный момент, скорее всего, боролся с самой убойной икотой в своей мажорской жизни. Вклиниваться показало себе дороже, но отвлечь разбушевавшихся коллег я все же рискнула. Нюта. «Девочки, а кто в чем на корпоратив пойдет?» «Ой, лучше бы я молчала». На пару секунд чат вымер, а потом полились сообщения на привычную тему выбора нарядов, записи к стилистам, но уже приправленные особым смыслом. «Фуксия. Так, платье уже нашла. Осталось записаться на эпиляцию зоны бикини». «Цветик. Боишься, что босс потеряется в твоих курчавых джунглях? Тогда да, надо. Хочешь, контакты газонокосильщика дам?» «Анжело. Девочки, не ссорьтесь. Как думаете, может вообще без белья пойти?» «Цветик. Если не успеешь на эпиляцию, то можно без трусов. Точно ничего не застудишь». Почувствовав нервный тик, я вышла из чата и, закрыв лицо ладонями, обреченно выдохнула. «Босс меня убьет. Скорее всего, оба босса меня убьют и будут по-своему правы. Кто ж знал? Хотя, вот и будет Марку богатый выбор, а мне спокойная и, скорее всего, необеспеченная жизнь в далекой отложенной мечте о собственной квартирке. Первым делом хотела позвонить Егору Александровичу, покаяться и подготовить почву, но, повертев телефон в руке, скептически фыркнула и, подумав, звонить все же не стала. Не я заварила кашу с перевоспитанием взрослого мужика, не мне ее и расхлебывать. Оставшиеся до корпоратива дни я ходила тише воды, ниже травы, аккуратно выполняла свою работу, плюс ворох поручений, которых с появлением Марка почему-то стало только больше. Мои потенциальные будущие мужья тоже не особо бунтовали. Егор Александрович потихоньку готовился к командировке, а точнее к операции, о которой знала только я, его лечащий врач и пара доверенных лиц, включая юриста. А Маркуша пахал в поте всех своих незагорелых частей тела и на меня внимания практически не обращал. Я втайне надеялась, что его нездоровый интерес к моей персоне себя исчерпал, но порой ловила на себе его задумчивый взгляд, тут же сменяющийся хмурым прищуром. «Вломил, значит, батенька по первое число? Ну, прости, сам виноват». На корпоратив постаралась одеться максимально неприметно, благо, наслушавшись в чате вредных советов, примерно понимала, как будет выглядеть женская часть коллектива, еще способная ползать на каблуках, строить глазки без боязни словить блефароспазм и выпячивать все, что выпячивается. Мое черное платье напоминало обычное офисное, а немного аксессуаров и чуть более яркий макияж придал сдержанного лоска. В корпоративном кафе царила будоражащая атмосфера, а появление Марка чуть не вызвало эстрогеновое цунами. Наблюдая округлившимися глазами за картиной «Порвем босса на кучу полезных в хозяйстве запчастей», я скромно потягивала шампанское и предусмотрительно держалась в сторонке, пока не почувствовал на себе чье-то внимание, даже пятая точка зачесалась. Максимально невозмутимо обвела скучающим взглядом зал, наполненный веселящимися коллегами, и, наткнувшись на объект, сканирующий меня тяжелым взглядом, гулко сглотнула. Егор Александрович кивнул на сыночка, окруженного толпой страдающих, свел брови на переносице и, пригвоздив меня взглядом, показал пять пальцев, а потом постучал по циферблату наручных часов и указал на потолок. Дурой прикидываться было поздновато, поэтому я смиренно кивнула и, отставив бокал на полупустой столик, пошла к выходу. Волнения особого не испытывала, да и на ковер идти под градусом как-то веселее. Ну что он сделает? Максимум уволит. Погрузившись в свои мысли, чуть не влетела в чью-то железобетонную грудь, а подняв глаза, невольно охнула. Злость Марка чувствовала спинным мозгом, а когда он толкнул меня за одну из колонн, декорированную бархатными шторами, стало реально не до шуток. Этот, похоже, не уволит, но из-за нашествия бабской саранчи отыграется по полной. Не виноватая я, они сами пришли. Ща только пну по начальственным Фаберже напоследок, и можно будет с чистой совестью писать заявление на увольнение. Будто предугадав мои коварные планы, взъерошенный Марк припер меня к колонне и, прижав всем телом, многообещающе прорычал. «Ну что, зайка пучеглазая, попалась?»